Глава 12. Его взгляд стал тяжелым. Какое-то время он сверлил меня своими серыми глазами, а потом вдруг приблизился вплотную. Меня бросило в жар. Что он хочет сделать? От него всего, что угодно можно ожидать. Кожа покрылась мелкими мурашками, а Марат продолжал стоять, почти соприкасаясь со мной. Я ощущала через его рубашку жар мужского тела. Он наклонил голову и втянул в себя воздух возле моих волос. Его по-прежнему ведет от меня. Так же, как и до рождения Алисы. Но сейчас он вряд ли позволит себе лишнего, ведь мы теперь враги. И он так лихо вычеркнул меня из своей жизни. Но из жизни наших детей я себя вычеркивать не позволю. Он наклонился еще ниже. Его губы коснулись моего уха, он словно боролся с желанием провести по ушной раковине языком и втянуть губами мою мочку, услышать стон, который я издала бы обязательно, если бы он так сделал. «Будет, как я сказал». «Ты против меня мало что можешь», — сказал он возле моего уха, а потом резко отстранился, развернулся спиной и твердой походкой вышел из кухни. Через полминуты хлопнула входная дверь, заставив меня вздрогнуть. Затем я услышала мерный гул двигателя машины, покидающей территорию дома. Я нервно сжимала пальцы и смотрела ему вслед. «Если Марат захочет меня обыграть, он обязательно что-то придумает. Я не знаю, что, и надеюсь, что это не будет на глазах детей». Не представляю, чего теперь мне ждать. Он прав. Я против него мало что могу. Еще через 2 дня сыну стало намного легче. Свекровь со мной принципиально не разговаривала и ждала, когда же я уже уйду. Ведь ребенок почти поправился. Впрочем, я ждала того же и уже договорилась, что Нина, которая занималась нашими детьми, завтра снова придет в дом, в котором мы жили все вместе. Мне завтра уже на работу выходить. Вздохнула, вспомнив о работе. После передачи компании Маратом теперь непонятно, какой дурдом будет твориться в офисе. Кто теперь будет начальником компании и непосредственно моим? И не поувольняют ли нас к чертям собачьим всех? Впрочем, я бы, может, и уволилась, да контракт не позволит. Черт возьми, еще 2 раз в жизни мне портят жизнь условия контракта. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. И снова, как Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Потому что сегодня у меня все равно только вопросы и ни одного ответа. Я ехала к отцу. Только сегодня мне удалось найти для этого время. Арсений уже спокойно согласился остаться с бабушкой Олей. Он почти поправился и насладился общением с мамой. У него пока прошла паника, что я снова надолго исчезну. Как бы теперь еще донести до его упрямого отца, что нас с ним ни в коем случае разлучать нельзя. Ребенок слишком мал, слишком привязан пока к матери. Марату просто необходимо в данном случае все свои обиды засунуть кое-куда. Я ведь засунула свои. У меня теперь и своих обид на него целый вагон и одна маленькая тележка. И что теперь? У нас есть дети, за которых мы несем ответственность, в том числе и за их психическое состояние. А своими действиями Марат вполне может нанести маленькому ребенку травму. Прекрасно понимаю, что у него сейчас в душе творится ад. Потеря фирмы сильно ударила по нему. Мне ли не знать, как он ей дышал, как строил несколько лет по кирпичикам свою компанию, как потом начались трудности. И он, к большому моему сожалению, просто не справился, несмотря на опыт, сноровку, чутье и прекрасные данные для руководителя. Иногда обстоятельства сильнее нас. Никто от этого не застрахован. И мне очень больно, что я не имею возможности его поддержать сейчас, успокоить, пожалеть и выслушать. Я знаю, что ему это нужно. Но ни с кем делиться, кроме, может быть, Жеки, он не станет. И будет носить в себе все, гореть внутри заживо, но совершенно тихо. Понимаю и то, что он страдает из-за того, что увидел. Все было очень правдоподобно. Я не знаю, что сказала бы я на его месте, увидев подобное. Может быть, тоже требовала развод. Легко говорить, что сделал бы иначе. Но любой, окажись он на месте Марата и испытывая то, что испытал мой муж, мог поступить гораздо хуже. Совершенно непредсказуемым образом для себя и для окружающих. Понимаю все. Пусть даже не любит меня. Хоть мне и до кома в горле, до хрипоты, до слез, застилающих глаза так, что я еле разбирала дорогу, это больно. Нет, не просто больно. Это невыносимое, нечеловеческое, невозможное агония внутри. Но пусть лучше мне, чем детям. На детей он не должен это переносить. Как бы трудно и больно не было нам с ним. Даже если мы никогда не найдем больше общего языка, и я так и не смогу ничего доказать. Мы не имеем права травмировать и травить детей нашими теперь уже искалеченными и неправильными отношениями. Для них мы по-прежнему мама и папа, Одна семья. Я просто не знаю, что с этим всем делать, как помочь малышам. Марат совсем ослеп от злобы, ревности и боли. Он, как раненый зверь, очень слаб. Но опаснее такого зверя никого нет в природе. Он будет совершать неадекватные и разрушительные поступки именно потому, что ранен. Может, папа мне что-то посоветует. Он всегда находит такие подходящие слова. Я успокаиваюсь рядом с ним. Родной дом и есть родной дом. Только как ему все рассказать так, чтобы он не волновался слишком сильно? В последнее время папа сильно сдал. Давление и сердце совсем не к черту. Да и астма никуда не делась. А приступы стали все более частыми. Он сильно похудел и осунулся. Возраст тоже берет свое на пару с болячками. Постарел мой мужчина, мой защитник. Единственное, что осталось от нашей с мамой семьи. Грустно на все это смотреть, но я понимаю, что никто не вечен. И папа когда-то уйдет вслед за мамой. Он все чаще говорит о том, как хочется снова увидеть маму. Снова погулять с ней босыми ногами по зеленой траве, как в молодости. Слушать мне это трудно без слез. Но такие уж они, старики. Однако сегодня повода волноваться за него не было. Когда я зашла во двор, то увидела отца за привычными хлопотами. Значит, сегодня его самочувствие в норме. Это не могло меня не порадовать. «Ой, Линочка!» — воскликнул папа. Он бросил свои дела и вытер руки о полотенце рядом. Потом раскинул их для того, чтобы я обняла его. «Привет, пап!» — улыбнулась я ему и пошла навстречу теплым объятиям. «Привет! Ты чего не позвонила даже?» «Ты что, не рад?» — спросила я. «Ну, глупости чего болтаешь?» — мягко щелкнул он меня по носу. «Рад, конечно. Просто не подготовился. Надо же встретить тебя по-человечески. Варенье вон из погреба достать. Вы же любите с Маратом. Из крыжовника». Упоминание о муже снова причинило боль. И я плотно сжала зубы, чтобы не зарыдать. Папа еще ничего не знает. И говорит о нас с ним, как о семье. Так оно и было меньше недели назад. Даже в доме отца и моего детства все невольно напоминает о Марате. А крыжовник я и не люблю вовсе. Его Марат любит. «А ты чего, одна?» Огляделся отец в поисках мужа, который обычно почти всегда меня сопровождает. «Где же твой муж?» Марат и сам не прочь пообщаться с папой. Он любит сюда ездить. Несмотря на то, что мы постоянно проживали в своем доме, романтика деревни была только в поселке у папы. «Я одна приехала, пап». «А, занят, да?» Посерьезнел папа. «Да, почти не соврала я. Марат сейчас действительно занят. Решает дела с передачей прав и всех дел. Но не приехал он, конечно же, не только поэтому. Только как сказать об этом папе?» «А ты долго тут еще будешь колдовать в саду?» Спросила я. «Я ненадолго». «Да потом доделаю», махнул он рукой. А потом вгляделся в меня более внимательно. «Что-то случилось?» Он не спрашивал, а утверждал. «Видимо, на моем лице все написано. Или просто папа, как обычно, меня чувствует. Ничего от него не скроешь. Да я и не собиралась. Просто мне очень не хочется, чтобы отец разволновался. Но больше мне поделиться не с кем. Ольга и папа — единственные люди на данный момент, которым я полностью доверяю и чьими советами дорожу. Да, ты прав. Я об этом и приехала поговорить с тобой. Мне нужен твой мудрый совет. Наверное». Он хмыкнул, а потом ласково подтолкнул меня в сторону дома. «Пойдем в дом», — сказал он. «Сейчас по дороге и вареньица захватим с собой. Чаю тебе сделать твоего любимого?» «Да, пап, сделай», — кивнула я. «Может, чай меня немного хоть успокоит. Хотя, чтобы наверняка, лучше налить туда сразу коньяка». Сидя за кухонным столом с еле тронутой чашкой папиного чая, я, путаясь и с трудом подбирая слова, рассказала папе все так, как оно происходило. Боялась его разволновать, но он и так понял, что вопрос серьезный и, наверное, морально попытался подготовиться. Но услышать такое папа был не готов все равно. Он нервно потирал подбородок, но слушал и не перебивал, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Но экспертиза ничего не показала. Никаких веществ они не обнаружили. Подвела я итог своего длинного практически монолога. Марат мне не верит и требует развод. «Совсем ничего не нашли?» — спросил с досадой папа. Он тоже, как и я, пару суток назад цеплялся за надежду, как за соломинку. «Ну как? Кое-что нашли?» — хмыкнула я. «Только вовсе не то, что я искала. Да и Марат тоже». «Что?» — нахмурился он. «Беременность, пап», — ответила я. Он какое-то время смотрел мне в лицо, потом опустил взгляд на живот, будто это могло ему что-то еще сказать. «Значит, у нас будет еще один хулиган или принцесса?» — вяло улыбнулся он. Дети всегда радовали отца. Он обожает, когда мы все приезжаем к нему в гости. В детях кипит жизнь, энергия бьет ключом. Это все и папу зажигает. Конечно, он обрадовался бы новобранцу. Тут даже и сомнений нет. Но в такой ситуации он и сам не знает, поздравлять меня или нет. «Не знаю, пап», — пожала плечами. «Как не знаешь?» — уставился он на меня. «Ну так, не знаю пока». «Ты что задумала, Линуля?» — нахмурился он, продолжая вглядываться в меня. «Пока ничего», — ответила я размыто, но папа всегда читал меня, словно я открытая книга. А может, просто я врать за свои 30 лет так и не научилась. «Грех на себя возьмешь?» — спросил он. «Я же вижу, ты совсем не рада». «Конечно, не рада, пап!» — воскликнула я довольно истерично. «Как можно радоваться этому в состоянии развода? Марат Алиску и Арсения забрать у меня хочет. И этого тоже отнимет. Я так не хочу. У меня сердце разорвется просто». Закрыла лицо руками и заплакала. Чашка с остатками чая перевернулась, и он разлился по столу. Но папа не обратил на это никакого внимания. Он присел рядом на полу и обнял мои колени. «Бедная ты моя доченька!» Гладил он меня и говорил таким дрожащим голосом, словно действительно переживал со мной мою боль и сейчас тоже просто разрыдается. «Сколько тебе всего выпало пройти? Ну, значит, ты должна преодолеть все. Ты справишься, раз Бог дал тебе такую ношу. Я все понимаю, милая, это тяжело. Марат отвернулся, ты осиротела. Детей я не думаю, что он всерьез заберет. Он одумается. Но вот наладите ли вы отношения? Вопрос трудный. Да только малыш, который уже живет и появится в любви, не виноват в том, что случилось. Глядишь, вы и помиритесь еще, а ребеночка уже не будет. Ты будешь об этом жалеть». Я задумчиво смотрела на отца, закусив губу. Может, он и прав, но мне слишком тяжело. Впрочем, мне не кажется, что вопрос с детьми решится у нас столь легко. Марат не из тех, кто дает заднюю. Мне думается, за них мы как раз еще с ним повоюем, а потом и за третьего. Тогда, может, проще не производить на свет ребенка, которому здесь не рады, которого не ждет и не хочет отец, у которого не будет полной семьи. Зачем? «Роди его, Лина, раз уж он просится на свет», — просил папа. «Вот увидишь, он не будет лишним. Может, как раз он и пришел вовремя, чтобы вы, дураки, не разбежались. Даже реальные измены люди друг другу прощают. А тут вообще непонятно что. Марат придет в себя. Он просто очень страстный мужчина. Очень ревнивый. Но эмоции рано или поздно уйдут на задний план. И он включит свои умные мозги. Я его в этой ситуации вообще сейчас не узнаю». «А я тем более, пап», — горько усмехнулась я. «Выгоняет меня, как собаку, на улицу, к детям не подпускает. Мать еще его в меня яда столько выплюнула, что в тот дом возвращаться неохота. Ради детей и Ольги Вячеславны только и поеду сейчас туда. Только успокоюсь». «Он тебя любит», — произнес отец. «Но его страсти не дают ему сейчас трезво на вещи смотреть. Погоди немного, все переменится. Тайное всегда становится явным, рано или поздно». Он кинул внимательный взгляд на меня. «Главное, до этого момента не наделать глупостей. Никакого аборта, Лина, если ты дорожишь мнением отца». «Я дорожу мнением отца», — ответила я. «Но окончательное решение я еще не приняла, и принимать его буду сама. Это мое тело и моя жизнь, мне ее жить. Помимо прочего, неизвестно, как на плод повлияет гадость, которой напоил меня Марк. Велик риск развития патологий. Я очень боюсь». «Ну вот дождемся исследований хотя бы. Я знаю, что уже на ранних стадиях патологии уже умеют выявлять. Может, анализы ничего и не покажут. Давай дождемся анализов, а, Лин?» «Ну, может, и дождемся». Папа грустно вздохнул. Он понял, что на этот раз меня ему не уговорить. Мне уже не 24. Марат мне не кажется уже таким уж принцем. И я уже не та глупая девчонка, какой он меня оставил беременной здесь, когда уехал покорять Штаты. «Я уже сполна хлебнула горькой любви», — сказала я ему. «Мне не хочется, чтобы новый ребенок снова нас связал, а он забрал и его тоже. Что тогда вообще от меня останется? Я понимаю тебя, кивнул отец. Но все же очень надеюсь, что у вас все еще может измениться. Вы же любите друг друга. А больно все делают друг другу. Это жизнь, и такова человеческая натура. Все можно простить и понять. И уходить надо, только если чувств больше нет. А у вас они есть. И они не дадут вам жить своей жизнью. Так и будет вас тянуть друг к другу. И еще не раз вы окажетесь в постели. «Папа!» — упрекнула я его. «А что?» — пожал он плечами. «Ты уже достаточно большая девочка, чтобы я мог говорить с тобой откровенно о таких вещах. Ты вон и беременна третьим. Так чего стесняться? Я жизнь прожил. Знаю, что страсть ваша только разгорится сильнее, и враги в ваших лицах не раз ей предадутся. Так что чем раньше вы перестанете бегать друг от друга, тем быстрее ваши дети перестанут страдать от развала семьи и состояния войны между мамой и папой. Даже если вы не будете показывать им истинную картину, они все равно прекрасно ощущают, что происходит что-то неладное и нехорошее. От детей ничего не скрыть». «Да, вот за детей мне больнее всего», — ответила я. «Арсюша даже заболел из-за этого всего. Но в постели я с ним не лягу ни за что на свете. Я его просто на дух теперь не выношу. Я все для него. Столько лет терпела его закидоны, а он... Мужики эти ничего не ценят. Кроме тебя, пап». «Ты думаешь, я не обижал твою маму? Или она меня?» С горькой улыбкой спросил отец. «Всякое было и у нас. Но любовь друг к другу и к тебе победила. И у вас победит. Только дай ему время». «Мне уже так не кажется». Удрученно покачала я головой. «Слушай... Но ничего нельзя больше сделать?» — спросил папа. «Нет», — вздохнула я. «Все, что могла, я сделала. Теперь же от меня ничего не зависит больше. Марк ни за что ему не признается, что что-то мне подсыпал. Это ведь подсудное дело». «Какой же сука она!» — выругался папа, что бывает с ним крайне редко, и ударил по столу кулаком. «Был бы я моложе, так бы ему харю начистил, что мать родная не узнала бы». «Это уже не поможет. Марат начистил, а толку?» «Мать еще за младшего вступается, да?» — кипел отец праведным гневом. «Как обычно». «Да уж, повезло, как со свекровью». «Угу, как утопленницы. Так же, как и с братом мужа. Ну да ладно. Засиделась я у тебя». Я поднялась на ноги и вытерла пролитый чай. Убрала чашку в мойку. «Арсений будет переживать, что я снова надолго уехала. Да и по ночи не хочется возвращаться. Спасибо, что выслушал». «Да на здоровье», — пошел отец следом, чтобы проводить меня до машины. «Лишь бы тебе не в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Ох, Лина, не дуркуй, девочка». «Пап», — посмотрела я на него, открывая дверь авто. «Я еще не решила. Но в любом случае это будет мое решение».